Глава 13. Марьяна. Я открываю глаза и забываю, как дышать. Моя голова покоится на мужской груди, рука обвивает накачанный торс. Я осторожно приподнимаюсь, медленно перевожу взгляд выше и вздрагиваю. Господи, это все же был не сон. Я в одной постели с Титовым, тем самым, которого так ненавидела. И этой ночью у меня был лучший секс в моей жизни. Господи Боже, этот мир сошел с ума, а я вместе с ним. Я отстраняюсь от мужчины, несколько секунд позволяю себе рассматривать спящего Вадима. Пресс, тату на ребрах, фраза, которую мне не удается перевести, длинные густые ресницы, которым позавидовала бы каждая девушка, и красивые губы. Его грудная клетка медленно вздымается при каждом вдохе. Взгляд замирает на красных царапинах на его плечах. Я была слишком несдержанной. Стыдно-то как. Я осторожно сползаю с кровати, боясь издать хоть какой-то звук. Понятия не имею, как теперь смогу смотреть ему в глаза. А нам ведь еще сотрудничать, ему мои миллионы из заложников вызволять. И собаку. Это все жалость к себе и потребность почувствовать рядом мужчину, который бы восхищался мной и хотел. Банальные женские желания сделали из меня настоящую грешницу. Хочется биться лбом о пол, на котором я сейчас лежу, скатившись с постели, но вместо этого нахожу свои смятые трусики у кровати, вчерашнюю блузку и джинсы на кресле и начинаю одеваться. Лучшим решением сейчас было бы сбежать и сделать вид, что нам все приснилось, и мне почти удается это. С обувью в руках я дохожу до двери, как вдруг за спиной раздается совсем не сонным голосом. «Далеко собралась?» Я замираю, разрываюсь между постыдным побегом и желанием повернуться к мужчине, гордо вскинув подбородок. Выбираю, конечно же, второе. Завтрак боюсь пропустить. «Правда? А мне показалось, ты решила сбежать, не попрощавшись», — хмыкает он, пялясь на мои босые ноги. Я поджимаю пальчики. Пол холодный. Неловкость между нами зашкаливает, щеки заливает стыд, когда понимаю, что он помнит все, что вытворял со мной ночью. И из-за этого я злюсь. «Это чтоб тебя не разбудить. Если ты забыл, то я напомню, что это мой номер и здесь все мои вещи, поэтому странно было бы сбегать, оставив тебя здесь». Пожимаю плечами, стараясь оставаться внешне максимально бесстрастной. «Тогда, может, подождешь меня и вместе позавтракаем?» Вдруг спрашивает Вадим, откидывает в сторону одеяло, и я резко отвожу взгляд. Ни капли не стыдясь своей наготы, он поднимает свои штаны и начинает одеваться. Я чувствую, как начинаю задыхаться. «Так не должно быть!» А еще очень бесит, что он слишком спокоен, в отличие от меня, у которой руки дрожат, а зона декольте красными пятнами покрывается. В глаза ему смотреть не могу. Стыдно. «Давай на чистоту». Прочистив горло, произношу я, потом бросаю на пол туфли. Пока обуваюсь, нахожу причину не смотреть на него. Эта ночь была ошибкой. На трезвую голову я никогда бы не повелась на тебя. Вру, конечно. И еще как повелась бы, если бы он не был таким засранцем. Поэтому ни о каком совместном завтраке речи идти не может. Я спущусь вниз, а когда поднимусь, надеюсь тебя здесь не увидеть. Ты мой адвокат, я твой клиент. Надеюсь, эта ночь ничего в наших планах не меняет. Произношу максимально уверенно, хотя на самом деле до ужаса боюсь, что она может поменять все. Вадим хмыкает. Решаю расценивать это как подтверждение моих слов. Впредь давай сохранять чисто деловые отношения. Мой голос звучит холодно и резко. Удивляюсь собственной выдержке. Не уверена, что это именно то, чего мне хотелось бы, но точно знаю, что так правильно. Вадим на мгновение замирает с поясом в руках. Я все же решаюсь поднять на него взгляд. Замечаю, как заострились черты его лица. Он, кажется, рассчитывал, что утром я брошусь в его объятия, и мы повторим все заново. Бьюсь об заклад. Девушки сами заскакивают к нему в постель. Он умеет очаровывать, раз даже я дала слабину. Вадим сглатывает, и его кадык дергается. Он молчит. Это и к лучшему. Что ж, раз мы все решили, то я пойду. Я хватаюсь за ручку двери, но Вадим меня окрикивает. «Марьяна!» «Что еще?» Спрашиваю раздраженно, так как мне не терпится сбежать от него. «Ты блузку на выворот одела?» Криво усмехается он. Одевает полы и в несколько шагов преодолевает расстояние между нами. Останавливается так близко, что я могу ощутить его дыхание на своем лице. Мы держим контакт глаза в глаза. По всему моему телу бегут мурашки. Аура мужчины будоражит, заставляет вскипеть кровь в венах, пробуждает воспоминания о том, как я выгибалась в его объятиях, как целовала его шею. И да, прежде чем ставить ультиматумы, ты могла бы спросить, интересует ли продолжение ночи меня. Взрослые люди ведут себя обычно так. Мне не стоило бы, но я все равно замираю. Смотрю на Вадима и сама не знаю, какого ответа больше боюсь. Он же выглядит абсолютно собранным. Так вот, спасибо за ночь, Марьяна. Я согласен с тобой. Нам лучше ею и ограничиться. Приятного завтрака наедине со своим самомнением. Он вроде бы не сказал ничего слишком обидного, все как всегда, но чувствую я себя ужасно. Вадим обходит меня, и я смотрю ему в спину. Зачем-то хочу бросить какую-то шпильку напоследок, но в голове каша. Он тормозит неожиданно. Немного колеблется, потом оглядывается. На губах поигрывает улыбка. Она совсем мне не нравится. «Надеюсь, ты хотя бы не думаешь, что эта ночь зачтется тебе в качестве оплаты за мои услуги. Я Марьяна, дорогой адвокат». Не в состоянии справиться с собой, я шумно выдыхаю. Вадим снова разворачивается и идет дальше. Я же срываю с ноги туфлю, хватаю за шпильку, замахиваюсь и отправляю ему вслед вместе со словами. «Пошел к черту, Титов!» Через полчаса я уже сижу в лобби отеля с Мирой. Она спокойно пьет кофе, в то время как внутри меня не стихает настоящий ураган. «Ты какая-то слишком нервная, Марьяна. Успокойся. Кирилл не стоит того, чтобы ты так по нему убивалась». Я открываю рот, но не могу выдавить из себя ни звука. Не признаваться же ей, что я напрочь уже позабыла о Кирилле. По крайней мере, на время. Потому что сейчас у меня есть проблема поважнее. Например, незапланированный секс с Вадимом и его самодовольная речь на прощание. Нормально все, просто Титов бесит. Даже цену за услуги свои выставить не может. Постоянно разбрасывается своими идиотскими намеками и непристойными предложениями. словно извращенец. И это, по-твоему, лучший адвокат в городе? Тогда мне страшно представить, как выглядит худший». Мира начинает смеяться. Громко и заразительно. У нее в глазах даже появляются слезы, а мне вообще не смешно. С силой сжимаю ни в чем не виноватую вилку, думая о Вадиме. Мне хочется обо всем рассказать подруге, но стыдно. О таком вообще нельзя никому говорить. Боюсь даже представить реакцию Миры на новость о том, что я провела ночь с этим жалким адвокатишкой. Нет, о таком точно стоит промолчать. Хочется провалиться сквозь землю, когда вспоминаю, как вела себя ночью. Между нами все было так идеально откровенно, что вслед за стыдом меня накрывает волной возбуждения. Незаметно сжимаю колени под столом. Делаю несколько глотков холодного лимонада. Корю себя за то, что переспала именно с ним. Почему я помню эту ночь до мельчайших подробностей? Лучше бы напрочь забыла. Мы точно об одном и том же Вадиме говорим. Из всех, кого я знаю, он самый порядочный и спокойный человек, подливает масло в огонь Мира. У них даже с женой все по-цивильному. Хотя на его месте я бы ее уже придушила. Не могу дождаться, когда они наконец-то разведутся, и он остынет. Хочу предложить Роме свести Вадима с одной знакомой. Они должны понравиться друг другу. «Нет!» — вырывается, прежде чем я успеваю подумать. Мира смотрит на меня с недоумением. Ее бровь ползет вверх. «Я сразу же исправляюсь. В смысле, пока не закончит с моим делом, нельзя, чтобы его что-то отвлекало. Так что повремени со своим сводничеством». Мира снова смеется. «Не думаю, что он из тех мужчин, которые теряют голову из-за женщины и забивают на работу. Я чего пришла-то?» Мира подносит губам чашку с кофе, делает глоток, рассматривает потолок. Кажется, она здесь впервые, несмотря на то, что отель принадлежит ее мужу. «Хотела тебе предложить пожить в старой квартире Ромы, пока все не утихнет. Там как-то уютней, чем в отеле. Если ты хочешь, конечно». «Конечно, хочу!» — вскрикиваю радостно. «Спать на кровати, где мы всю ночь с Вадимом кувыркались, желания вообще нет. Сама себя боюсь. Вдруг всю ночь буду фантазировать, или, что еще хуже, уткнусь носом в подушку и буду проверять, остался ли на ней запах Титова. Тогда я подожду тебя здесь, а ты собери вещи и спускайся». «Спасибо, Мира. Обожаю тебя». Посылаю ей воздушный поцелуй и поднимаюсь. «Мужа моего благодари. Это была его идея». Мира привозит нас к стеклянному небоскребу, который расположен в центре города, недалеко от моего дома. За нами на всякий случай следует охрана, приставленная ко мне Багировым. Вчера, когда я была в клубе, то заметила этих двоих недалеко от себя. Глаз с меня не сводили, подпирая стеночку и отпугивая красоток, которые решались подкатить к ним. А после того, как появился Вадим, я потеряла их из виду. Меня вдруг пронизывает ужасная догадка. А что, если они доложили обо всем Роману? Они ведь наверняка знают о том, что Титов и я провели всю ночь в одном номере отеля. Господи Боже! Я медленно поворачиваю голову к Мире, сердце в ускоренном ритме выстукивает в груди. Подруга увлеченно о чем-то болтает, но смысл ее слов проходит мимо меня. «Да нет. Если бы она о чем-то знала, скорее всего, уже устроила бы мне допрос. К тому же Вадим тоже не дурак, наверняка переговорил с охраной, чтобы те не докладывали Багирову о наших ночных приключениях. Они ведь просто присматривают за тем, чтобы на меня не слетели, словно коршуны, репортеры, а не стерегут от нежеланных связей». Мне нравилась эта холостяцкая берлога Ромы. Не знаю, почему он настоял на покупке дома. Можно жить, не выходя из здания. На первом этаже бассейн, небольшой ресторанчик и фитнес-клуб. Все, что нужно для жизни. Да, здесь очень даже неплохо. Соглашаюсь с подругой и задираю голову вверх, чтобы рассмотреть хрустальную люстру на высоком потолке. Пойдем. Потом насладишься этой излишней помпезностью. У меня сегодня еще встреча по поводу нового здания для моего похоронного бюро. Торопит меня Мира, беря под руку. Мы входим в зеркальный лифт и поднимаемся на последний этаж. От холостяцкой берлоги Багирова не отказалась бы и я сама. «У твоего мужа хороший вкус», — констатирую, осматривая гостиную. «Да, есть такое. Он забрал в новый дом только картины, остальное осталось нетронутым. Я предложила Роме оставаться здесь, когда у него затягиваются до ночи встречи, чтобы не ехать в пригород, но он все равно мчит ко мне». На лице Миры появляется улыбка, в глазах отражается любовь и нежность. «Я очень рада, что из нас двоих хотя бы она счастлива по-настоящему». На женщин у него тоже хороший вкус. Подмигиваю ей и подхожу к панорамному окну. Черт, вид завораживает. Не могу удержаться. Достаю телефон, чтобы сделать несколько фото города с высоты. В общем, ключи я тебе оставляю. Живи здесь, сколько тебе нужно, и ни о чем не переживай. Хорошо? Мира подходит ко мне со спины. Я оборачиваюсь. Она смотрит на меня с тревогой во взгляде. Знаю, что волнуется за меня безумно. Я изо всех сил пытаюсь сделать вид, что со мной все в порядке, но получается не очень. «Сильно плохо?» — спрашивает подруга, когда в уголках моих глаз собираются слезы. «Нормально все, просто время нужно», — пожимаю плечами. «Иди. Со мной ничего не случится. Я собираюсь поспать немного, потом спущусь в бассейн. Если что-то нужно, звони. Можем устроить девичник. Пижамная вечеринка, вино, пицца. Как раньше. Твой муж меня возненавидит, если я начну занимать все твои вечера. Вы и так для меня многое делаете. Не знаю, что со мной было бы, если бы не ты и Рома. И Вадима со счетов не списывай», — подмигивает Мира, и меня бросает в жар. Я снова выискиваю в ее глазах намек на то, что она в курсе моего позорного падения.